Я направил пистолет на привратника, и он поднял руки так высоко, как только мог. Существовал только один шанс из миллиона, что этот страж тоже был вооружен. Но я все же быстро ощупал его, чтобы действовать наверняка. «Не видели ли вы миссис Джеффи в течение последнего получаса? Может быть, слышали ее голос? Отвечайте быстро. Видели?» «Нет, она пришла...» «В лифт, быстро!» — бросил я. «Шестой этаж». Он повиновался. «Вы просто ненормальный», — сказал он. «Ведь этот шофер приведет сюда фараонов». Я ничего ему не ответил. Лифт остановился. «Выходи и отпирай 6Б». Он распахнул передо мной дверцу лифта и провел по коридору. У двери в квартиру миссис Джеффи он остановился и нажал кнопку звонка. «Теперь я сам этим займусь», — сказал я. «А вы доставайте ключи и отпирайте поскорее дверь». «Но я считаю...» Этот болван так и не узнал, как он был близок к тому, чтобы получить по своей глупой башке ручкой пистолета. Я прекрасно понимал, что уже опоздал, и немного облегчил бы свое состояние, стукнув кого-нибудь, начиная с этого человека. Однако, едва я повел пистолетом, как он быстро полез за ключами. Ну, для порядка я все же прижал палец к кнопке звонка и держал его так все время, пока он отпирал дверь. Как только она открылась, я, оттолкнув его в сторону, стремительно ворвался в квартиру. Она лежала справа, на полпути между входом в гостиную и входной дверью. Тело было скрючено, одна нога вытянута, другая неестественно подогнута. С того места, где мы стояли, ее лицо было отчетливо видно. Достаточно оказалось одного только взгляда, чтобы понять: я опоздал. Смерть от удушья наступает мгновенно. Она была неузнаваема. Болван-привратник бросился было к трупу, но я схватил его и развернул. «Спускайтесь на лифте вниз и оставайтесь там, сейчас прибудет полиция». Я впихнул его в лифт, закрыл за ним дверцу и вернулся в квартиру. Времени для работы у меня уже не оставалось. Я окинул внимательным взглядом все вокруг. Миссис Джеффи в точности следовала моим инструкциям, но так и не сумела достичь входной двери. В трех шагах от того места, где она лежала, находилась дверь стенного шкафа. Она была открыта. Убийца, видимо, прятался в этом шкафу, и когда она проходила мимо, ударил ее бронзовым пресс-папье, которое валялось теперь тут же на полу. Потом он закончил свою работу, задушив свою жертву двойной петлей веревки от венецианской шторы. Все было у него под руками. Я подошел к ней, наклонился и попытался вложить язык обратно в рот, но он слишком распух. Глаза ее выкатились наружу, и этого было вполне достаточно, чтобы сделать заключение о смерти. Но я все же выдернул из ковра несколько волосков и вставил ей в ноздри, медленно просчитав до 10. Нет, действительно, все было кончено. Я выпрямился, прошел в гостиную и подошел к тому месту, где стоял телефон. Да, она точно следовала инструкциям и не опустила трубку на рычаг. Я положил трубку на место, подождал 10 секунд, поднял ее снова, услышал гудок и набрал номер. В трубке прогудело всего лишь 3 раза, когда послышался голос Вулфа. Сон у патрона достаточно крепок, но для того, чтобы разбудить его, не надо прибегать к помощи кузнечного молота. «Алло!» Его голос звучал так же раздраженно, как и мой. «Когда меня будет?» «Это Арчи. Слушайте внимательно, потому что нас могут прервать. Мне позвонила Сара Джеффи и сообщила, что у нее из сумочки исчезли ключи от квартиры. В дом ее впустил лифтер. Я сказал, что приеду к ней немедленно и проинструктировал, как и что она должна делать. Сейчас я уже здесь и звоню из ее квартиры. Она сделала все, что я ей советовал, но, несмотря на это, сейчас лежит на полу мертвая. Ее сначала ударили по голове, а потом задушили. Теперь я не знаю, когда вернусь домой. Арчи! Да, сэр. Я уже неоднократно говорил тебе, что упрекать себя за отсутствие дара предвидения недопустимо. Сообщи о себе и о дальнейших событиях, когда представится возможность. Хорошо, сэр. Приятных сновидений. Я нажал на рычаг, немного подождал, отпустил его и набрал номер ВА-8241. Пришлось немного подождать, чтобы убедиться, что сержант Перли Стеббинс, как всегда, на посту. Я не стану утверждать, что Перли меня любит, но, по крайней мере, иногда хоть слушает. Я назвался. «Слушай тебя, Гудвин!» — рявкнул он. «У меня есть для вас информация», — сказал я. «Но вначале я бы очень хотел получить ответ на один вопрос. Велось ли сегодня вечером наблюдение за подозреваемыми по делу об убийстве Идз?» «А кто это должен знать?» «Ладно, оставим это. Слушай внимательно. Сегодня вечером у нас в кабинете Ниро Вулфа было 10 человек. Пятеро из них из Софтдауна, а именно Холмер, Брукер, Квест, Питкин и мисс Дьюди. Потом еще Сара Джеффи и ее адвокат Паркер. Еще Эрик Хафф со своим адвокатом Ирви. Этот Хафф сегодня прилетел». «Я знаю». «Потом еще был Эндрю Фомас. Они ушли от нас немногим позже полуночи. В течение вечера один из них вынул из сумочки Сары Джеффи ключи от ее квартиры. Но она не хватилась их до тех пор, пока не пришла домой. А когда обнаружила пропажу, то позвонила мне. И вот теперь я здесь, в ее квартире. Тот, кто похитил ее ключи, опередил Сару, войдя раньше. Около 2 часов он ударил ее по голове, после чего задушил. Теперь она уже мертва. Она здесь, на полу, передо мной. Я говорю все это потому, что сейчас ровно 2 часа 36 минут и 38 минут, не слишком большой промежуток времени для того, чтобы выбраться из этого здания. Возможно, он все еще прячется здесь, если ты сейчас же выйдешь. Это все правда, Гудвин? Можешь не сомневаться. И ты сейчас находишься в квартире Джеффи? Да. Ради бога, оставайся там. Положите трубку и поднимите руки. Послышался голос позади меня. Мало приятного получать распоряжение одновременно от 2 стражей закона сразу. От одного по телефону, а от другого лично. Он стоял за моей спиной. Перли Стеббинс повесил трубку, и с этим было все в порядке. Я поднял руки достаточно высоко, демонстрируя, что в них ничего нет, и повернулся. Трудно было предугадать, как будет действовать эта рядовая ищейка при обнаружении трупа. А вдруг фараон страдает манией величия? Он, видимо, был один. Полицейский двинулся ко мне, держа пистолет наготове. Неудивительно, что его рука слегка дрожала. Для одинокого фараона, наверняка знающего, что противник вооружен, ситуация была довольно деликатной. Возможно, ему было известно о связи Сары Джеффи с корпорацией Софтдаун и Присциллы Идз, поскольку об этом сообщалось в газетах. А если так, почему бы ему и не принять меня за того самого душегуба, которого они разыскивают. Тем более, что поимка его принесла бы этому служителю закона славу. «Послушайте», — сказал я, — «я только что разговаривал с сержантом Перли Стеббинсом из...» «Прекратите!» Он был страшно серьезен. «Идите к стене, медленно вытяните руки вверх, прижмите ладони и стойте». Я выполнил все его приказания. Это была обычная процедура перед обыском. Заняв требуемую позицию, я ждал, когда дуло пистолета упрется мне в спину, а рука начнет двигаться вдоль тела. Но вместо этого услышал, как он набирает номер, а через секунду его голос. «Это Кейси. Дайте лейтенанта». «Лейтенант Глюк?» «Снова Кейси. Я не стал ждать и поднялся в квартиру Джеффи один. Я пришел как раз вовремя. Он здесь. Я его накрыл». «Я знаю. Но я постерегу до их прихода». «Что?» «Да-да. Но он ведет себя довольно благоразумно». «Итак, этот тип, видимо, направленный сюда шофером такси, держал меня сейчас прижатыми к стене ладонями».